Слава нашему Господу! Мы еще раз и, наверное, не один раз готовы поблагодарить Господа до глубины сердца за то, что Господь сохранил нас на этом пути спасения, что мы еще живы, здоровы и можем сами своими ногами прийти сюда, на это место, чтобы послушать Слово Божие. Почему-то сегодня столь драгоценно, потому что если бы мы были на все 100% приготовлены отойти в вечность и сделали все то, что Бог для нас предназначил сделать, то Господь давно нас отозвал бы от этой земли. И если Господь уже нас держит на земле, значит, что-то есть из того, что еще не доделано или не сделано. Или Господь не отшлифовал нас до конца, или еще не доделали нечто из того, что мы должны сделать для людей, для церкви, для Господа. И поэтому мы должны быть благодарны нашему Господу, что Бог дал нам еще время, чтобы послушать Слово Божие. И оно поможет нам рассмотреть самих себя, потому что мы и так сами себя рассматриваем, но очень часто рассматриваем через собственное мнение или через мнение других людей, но оно часто оказывается неверным. И люди о нас неправильно говорят, и мы сами себе неправильно говорим. А вот когда говорит Господь, то мы должны это принять и сделать определенные выводы. А Он для нас сегодня говорит, во всяком случае, будет говорить через свое слово. И это слово не меняется. Стандарты Божьи остаются в силе с того времени, когда Господь открыл для нас это слово. И потом мы можем полностью, на все 100% довериться этому слову и проверить самих себя. Вот это мы можем сделать. При свете Слова Божия проверить самих себя. Но мы не можем этого сделать по отношению к другим людям. Потому что мы частично знаем о людях то, что видим. Но не всегда мы видим так, как надо видеть. Да и вообще мы не знаем, что внутри сердца человека таится. А это я не раз говорил, то, что мы видим, это очень мало по сравнению с тем, что есть на самом деле. И вы это хорошо понимаете сегодня. Поэтому пусть Господь поможет нам сегодня именно самих себя рассмотреть в свете Слова Божия. Это будет самое правильное, потому что Господь так советует. Вникай сначала в себя и в учение. И занимайся с ним постоянно. Так поступая, и себя спасешь, и слушающих тебя. Если вот эти истины забыть, поставить в сторону, тогда и сам можешь погибнуть, и тогда, конечно, и других не спасешь. Как можно спасать других, когда сам тонешь? Как можно о других что-то сказать, когда сам себя не видишь? Поэтому я напоминаю, что мы рассуждали над 12 главой 2 послания к Коринфянам. Я повторяться не буду, очень много вспоминать то, о чем мы в прошлый раз говорили. Но основная тема была уделена, почему Господь делает так, чтобы мы видели себя немощными и говорили о том, об этой истине рассуждали, которой Павел говорил, когда я немощен, тогда я силен. Почему? Потому что тогда на Господа обращаю внимание и надеюсь на Него. А когда сам могу, ну то сам и делаю. Вы знаете, это закон такой, по которому мы подчиняемся. Когда мы что-нибудь делаем дома и понимаем, что мы можем сами сделать, а то, наверное, то редкие люди не хотят кого-то зовут. В общем-то, делают сами. Чтобы никого не тревожить, никого не затруднять. Но тогда, когда уже видишь, что нельзя самому, не сделай, сил не хватит, умений не хватит, тогда вынужден приглашать кого-то. Потому что сам видишь, что не сделаешь. Поэтому это опять говорит о том, что мы должны трезвыми глазами смотреть на себя, на работу. Я имею в виду Божий труд, который сегодня лежит перед нами. И Павел на это обращал особое внимание. И он из своей практики на основании истины Божией понял. И говорит, я лучше всего буду хвалиться моими немощами. Для чего? Чтобы во мне обитала сила Христова. А когда сила Христова обитает, тогда ничего невозможного нет для человека. Потому что Павел сказал, все могу в укрепляющем меня Господе Иисусе Христе. Нет, а все могу не заключалось в его способностях, а в том, что он полностью доверялся Господу, жил под его руководством, пускал его вперед и не отставал, когда он вел его, и поэтому он имел определенный успех и в своей жизни, и в своем служении. А поэтому Павел, с одной стороны, говорил, неразумно хвалиться, а потом говорил, ну, вы меня, говорит, довели до того, что я тоже должен хвалиться. Уже, ну, дальше нельзя. Ну, хвалитесь чем, как будто имеете преимущество, что и у меня на высшем уровне. Вы помните, он говорит, они, говорят, евреи, они хвалятся, что не евреи. Говорят, ну, то и я, семья Авраамова, и я, Христовый служитель, говорит, у безумия, говорю, я больше. И это не была похвальба, это была просто оценка, трезвая оценка, без всякой похвалы, без всякой, так сказать, ну, без всякого желания себя чем-то сделать большим. У Павла этого не было. Ну, он просто говорил вот то, что есть. Говорит, ну, и я больше. Говорит, кого столько раз били, как меня? Но в всяком случае, он не слышал. Кто, говорит, больше трудился, чем я? Тоже, говорит, не слышал и не знаю. И он это говорил для того, чтобы как-то развеять вот такое сложившееся мнение корнфян, что Павел просто очень хитрый человек, любит, так сказать, жить на широкую ногу, не хочет работать, и тогда он, пожалуйста, нашел вот такой метод. Он говорит, ну, я должен хвалиться. Что если и вы так же само страдали это у всех, ну то, пожалуйста, можете стать рядом со мной, может даже потоптаться по мне. А если ни в одном из моментов мною открытых для вас вы никогда этого не перенесли, то хвалиться вам нечем, потому что все остальное у меня на высшем уровне. И образования хватает, и разума хватает, и национальность меня, так сказать, не подведет, потому что я еврей от евреев и так далее. Поэтому, говорит, нечем вам хвалиться. И дальше он говорит о том, вот тоже интересное его положение. Я обращу внимание на часть 11 стиха, 12 главы. «Вам бы надлежало хвалить меня, ибо у меня ни в чем нет недостатка против высших апостолов, хотя я и ничто». Вот две таких фразы или две истины, которые он сказал одним предложением. Вам, говорит, ну не стоило бы так говорить обо мне, как вы говорили, потому что у меня ни в чем нет недостатка против высших апостолов. Кого он назвал высшими апостолами? Ну, тех первых 12, которых Господь избрал. А те не первые, и он считает высшими. И говорит, вы знаете, что один из признаков апостольства – это личное призвание Господом, личная встреча с Ним. То хотя апостол Павел на земле с Иисусом Христом не имел такой встречи, но он с Ним имел личную встречу на пути в Дамаск. Когда Господь лично явился ему, открыл ему глаза, что он идет против вражна или против него, он тут же смирился, спросил совета, что мне делать. Вы помните это место Писания? Это была личная встреча. И уже не с тем Иисусом Христом, который ходил в теле здесь на земле, а уже с прославленным. И он говорит, поэтому у меня ни в чем нет недостатка против высших апостолов. Хотя, он говорит здесь, я и ничто. Вы знаете, вот этот баланс надо иметь. Ну, представьте себе, Павел понимал, хотя я и ничто, он всегда помнил, кто он был, всегда помнил то заблуждение, в котором он находился, когда воевал против Христа. И помните, я говорю, как какой-нибудь изверга меня нашли. Я недостоин называться апостолом Христовым. И потому с этой точки зрения, он говорит, я ничто. Но по той силе, которая в нем действовала, он говорит, у меня недостатка против высших апостолов нету. И вот это все в определенном балансе уживалось в нем. Если бы он посчитал, что он что-нибудь значит, пришла бы гордость, он еще бы тут же потерял бы. Вот то, что Бог ему дал. Вы знаете, многие люди начинали хорошо, но плохо кончили. По одной простой причине, что сердцем завладела гордость. И для этой гордости была причина. А Бог что-то сделал, в самом деле сделал. Но человек это приписал себе. Он не понял, что вообще-то в конце концов это не его заслуга. И дьявол тут же пришел, представил, показал. Вот смотри, что через тебя Бог сделал. Все-таки ты не такой, как все остальные люди. И мы раньше читали, как Бог сберегал Павла, чтобы его, так сказать, на его разум не пришла вот эта гордость. У него был ангел сатаны в плоти, который постоянно его удручал, и он никак не мог вырваться. И же молился, и просил, вот трижды молил Господа. Но я понимаю, что Павел умел умолять. Это не то, что мы, допустим, 5 минут поговорили, потом забыли, и о чем говорили, и побежали. Говорит, молился, молился, и ничего не получил. Наверное, Павел, когда его хорошенько брал вот эта болезнь, то Павел, да, наверное, может, день молился, да два умолял. Значит, один раз, потом, не получил. Может, немножко легче стал, ладно уже. Потом второй раз, наконец, третий раз. И Господь сказал ему, довольно тебе благодать, мы не молись больше за этого, я все равно тебе не дам, что ты просишь, потому что ты падешь. Ты просто потираешь все. И Павел это понял. Он уловил, для чего Господь вот так держит его у таких щипцах, по сути дела. И уже и нам написал. И мы сегодня знаем, в чем была причина. И Павел говорит, чтобы я не произносился, чрезвычайностью откровений дано мне жало в плоть, ангел сатаны, удручать меня, чтобы я не превозносился. Поэтому Бог свои профилактические меры Он предпринимает, наверное, в отношении каждого из нас. Хотя мы не Павлы, но мы умеем гордиться тем, что мы не гордимся. Или гордиться тем, что мы самые смиренные люди. И как-то вот дьявол так вот вклинивается. Даже в таких местах, где вообще-то и места не должно быть, он как-то так вот находит. Вот эти места, и навевают что-то на сердце, и опустошает. Поэтому Павел здесь вот этот баланс соблюдал. Почему этот баланс должен быть? И в нас должен быть баланс этот. Смотрите, потому что Павел дальше говорит так. «Признаки апостола оказались перед вами всяким терпением, знамениями, чудесами и силами». Чтобы дать возможность действовать Духу Святому знаменями, чудесами и силами, то надо знать, что в тебе это есть в Духе Святом. Иначе ты не будешь этого делать. Знаете, те люди, которые начинают заниматься не тем, чем Бог им предназначил, они обычно бывают в позоре, и церковь позорят. Начинают молиться за воскрешение мертвых. Они не воскресают, и потом приходится выкручиваться. Некто тоже молился. Я, помните, когда-то напоминал. Умер человек, собралось много людей, он начинает молиться, воскрешать мертвых. Во имя Иисуса, мол, поднимайся. Потом поглядел, ничего не получается. И нашелся все-таки. Говорит, как хочешь. Я тебе приказывал вставать, воскрешать. Не хочешь, лежи до воскрешения мертвых. Но то хоть здесь нашелся каким-то образом. Но это же не работа. Если бы Господь его действительно употреблял, чтобы воскресить, то он воскрес бы этот человек. И уже если Павел что-то делал, то он чувствовал вот это. Это надо делать. Это нужно делать. И оно не приведет к позору какому-то. А с другой стороны, он понимал, что я ничто. И вот эти две вещи, они должны всегда быть на определенном уровне. Если подумаешь, что уже ничто, не ничто, а что-то большое, все, ничего не будешь делать. Если поймешь, что ничто и в одном смысле, и в другом, тогда не пойдешь делать, потому что ничто. Вы понимаете вот эту деталь? Ну я же ничто, я ничего не могу. Но ты и дело же не начнешь. И вот Павел эти грани очень четко в своем сердце видел. С одной стороны, я ничто, а с другой стороны, я все могу. Но могу в укрепляющем Господе Иисусе Христе. И никак не иначе. Вот нарушьте один из этих вот наполнителей или состояния человеческого, и разрушится, уже ничего не будет. Подумаю, что я все, и одна часть, и вторая. Все, гордость. Сделаю, что я ничто и с одной стороны, и с другой. И тоже ничто будет. И вот Павле при помощи Духа Святого это все прекрасно, гармонично сочеталось. И он никогда не терял веры, если он начинал делать что-то, что Бог будет делать. А с другой стороны, никогда не приписывал себе, что это я сделал. Он мог сказать, и вы слышали не один раз, я не знаю ничего, чего бы Господь не совершил через меня, силой знамений, чудес, силой Духа Божия и так далее. А впрочем, говорит, это не я, а благодать, которая со мной. Вот и все. Такое трезвое мышление христианское. Я ничто, но я все могу, Господи. И одно другому не мешало, а просто одно другое поддерживало. И поэтому вам бы надлежало хвалить меня. И Павел это понимает. Он хорошо понимает головой, что у коринфян не было оснований вот так говорить, как они говорили. И он говорит, вам бы надлежало хвалить меня, ибо у меня ни в чем нет недостатка против высших апостолов, хотя я и ничто. И дальше, я в прошлый раз говорил, сегодня просто подчеркну еще раз, признаки апостола. Здесь прямо написано. Если не все, день апостола вы еще найдете. Помните, когда выбирали апостола, то именно что надо было? Кто личную встречу имел с Господом? Кто был с нами, встречался с Господом? Давайте выбирать. Там выбирали из двоих одного. Признаки апостола. Оказались пред вами всяким терпением, знамениями, чудесами и силами. Я почему сегодня говорю это, об этом напоминаю? Потому что сегодня есть тоже и апостолы, есть сегодня и церковь апостольская. Ну, а, наверное, ничего из того, что является признаком апостола, нет. Ни терпения, ни силы, ни знамений, ни чудес. А звание есть, оно никому не надо. Ни Богу, ни людям это звание. Хотя, тем не менее, все-таки люди сегодня пытаются иметь что-то апостол, хотя бы называться апостолами. И я в прошлый раз говорил, и сегодня напоминаю, первый признак апостольства или апостола – терпение. Терпение. Здесь так написано. Признаки апостола оказались пред вами всяким сначала терпением, а потом уже то, что мы сегодня называем признаками апостола. Это чудеса, это сила Божья проявляющаяся, это знамение, исцеление и так далее. Но самый главный признак апостольства – это терпение. И как вы все знаете, что буквально почти все апостолы, они погибли мученической смертью. И на сегодняшний день это очень важно для всех нас. Довольно часто, очень часто Мы только потому не добиваемся определенного успеха, потому что не хватает чего? Терпения. Иначе на все надо терпение. И даже в молитвенный дом прийти для пожилых людей надо терпение. Идешь, а ноги не идут, уже не идут. Помолиться, молишься, молишься, потом без толку. Чего? Не хватило терпения. Или скандал какой-то, ссора. И чувствует человек, что нельзя встревать в этот скандал. А потом терпит, терпит. И язык распустил на 5 минут. Это мы так думаем. А уже потом, когда начал говорить, то все. Покуда не выговоришься, не кончишь. Вот так дьявол. Терпения не хватило. А иногда правда. Выслушивать некоторые вещи очень неприятно. Особенно, когда они вообще и далеко не стоят рядом с истиной. Но думаешь, ну что ты несешь? Зачем это надо? Ну и попробуйте. Одно дело сказать, не говори мне, то я слушать не хочу спокойно. Другое дело тоже взорваться. Терпения не хватило, то грязь слушать. И, пожалуйста, признак, первый признак. Вот этого самого высокого служения, первого служения перед Господом. Апостол, и на первом плане стоит терпение. Терпение нужно вам, чтобы, исполнивши волю Божию, что сделать? Получить обещанное. И здесь надо терпение. И я уже не буду останавливаться на знамениях, чудесах, силах. Вы читаете все деяния апостолов, вы знаете, что через Павла Бог делал. 13 стих читаю. «Ибо чего у вас недостает перед прочими церквами? Разве только того, что сам я не был вам в тягость?» Павел говорит, простите мне такую вину. То есть он говорит, я вам нигде не навредил. Вот что в остальных церквах проповедовал, то и у вас. Как в тех церквах молился, так и в вас. Вы ничего не можете усмотреть в моем поведении, за что вы могли так говорить. Но одну причину нашел. Разве только говорит, что я вам не был тягость. Нужно такую вину, вы мне простите. Он немножко с сарказмом, может быть, с юмором сказал, но он именно это имел в виду. Тогда говорил, все остальное я ничего не скрыл у себя, все отдал для вас. Разве только не брал от вас ничего? Ну же простите меня за это. Простите, говорит, мне такую вину. Разве только того, что сам я не был вам тягость? Простите мне такую вину. И 14 стих говорит так. Вот третий раз я готов идти к вам и не буду отягощать вас. Ибо я ищу не вашего, а вас. Не дети должны собирать имение для родителей, но родители для детей. И он не один раз говорил, что я родил вас во Христе Иисусе благовествованием. Он просто показывает свой подход, свое вот видение вот этой проблемы в отношениях. Он говорит, я хорошо понимаю. И он взял в пример вот наши житейские отношения. Потому что они что говорили? Что он хочет у них брать что-то, поживиться за их что-то. Он говорит, я же хорошо понимаю, что я родитель, а вы дети. Неужели вы не понимаете, что родители имение для детей собирают, а не дети для родителей? Поэтому я говорю, готов к вам идти, но отягощать вас я не собираюсь. Потому что я ищу не вашего, а вас. Человек, который ищет от кого-то что-то, он не сможет жертвовать вот так собой, временем, как это делал Павел. И он говорит дальше в 15 стихе так. «Я охотно буду издерживать свое и истощать себя за души ваши, несмотря на то, что чрезвычайно любя вас, я менее любим вами». И это действительно, когда мы в нашей жизни строим какие-то отношения и видим, что люди не очень-то нас воспринимают и понимают, если не иметь такого твердого христианского характера, это накладывает свой отпечаток отрицательный. Мы, может быть, при другом отношении гораздо больше сделали бы для них, но, видя такое отношение, мы просто не хотим. Мы видим это противление, видим то, что они не воспринимают. То есть здесь Павел говорит, несмотря на то, что я это вижу и понимаю, но я готов, охотно буду и сдерживать свое, и истощать себя за души ваши. Вот Павел открывает последствия служения, которые он нес, которые несли другие служители. Оно связывается с чем? С истощением и с издержками. Я не раз говорил, если бы был такой порядок, как бывает в мире, и то сегодня цари и президенты, они покоя не имеют ни днем, ни ночью. Они за этот срок настолько издерганы бывают, что, наверное, с удовольствием некоторые в отставку уходят, потому что это очень тяжело. Но, тем не менее, у мира все-таки, если ты царь, то тебе служат, все подчиняются. Ты командуешь, там какие-то указы пишешь, думаешь так, но уже все остальные работают. То в Божьем Царстве Небесном все совсем по-другому получается. Кто больше всех, того больше всех и дергают, и истощают. Помните, Павел говорил, кто, говорит, соблазняется, за кого я не воспламенялся. Что это означало? То пришли за помощью. И Павлу уже некогда что-то о себе думать. Ему надо воспламеняться, молиться за других. Отходит куда-то. Вы помните, вот это случай с Евтихом, когда Павел продолжил слово до полуночи. Так что уже Евтих даже заснул и упал с третьего жилья. Думаете, это так просто говорить день до полуночи? Если бы то лишь бы что говорить, не думаючи, это один вопрос. А говорить то, что надо, излагать учение так, как положено, и притом еще и понимать, что на данный момент Дух Святой хочет сказать, это же не просто так, это надо бодрствовать. Это надо бодрствовать, надо быть начеку. Это не просто вот так сидишь себе и спокойненько и дремлешь. Это совсем другое положение. Иначе ты просто-напросто не будешь знать запросов людей, ты не ответишь на их вопросы. А вы часто такое наблюдали, когда вы приходили в собрание, и кто-то из проповедников отвечал на ваши вопросы. Почему? А по той простой причине, что бодрствовал или дома, или здесь на месте, то спонтанно пришло. А если так просто, то говорят, ну как говорил сегодня? Хорошо говорил. А что говорил? Уже, говорит, не помню. Ну хорошо говорил. По всей Библии прошелся, от первой странички до последней, но никто не понял, что он хотел сказать. Наговорил много, а кто его знает, что он хотел сказать? И говорят, и кончить долго не мог. Но иногда бывает, не можешь кончить, когда не договорил, и Бог держит. А у них это же бывает, не мог кончить, потому что не знал, что говорил. Тому не мог и итоги подвести те, что надо. И поэтому, когда Павел говорил, я буду издерживать свое и истощать себя, это правда было так. Это правда было так. Я немножко знаю, что это такое. Когда я, допустим, выезжаю где-то на район и провожу 4 служения в день, либо час по полтора приходится говорить, то, вы знаете, 3 довольно просто выдерживаю, а 4-й уже тяжело. Уже тяжело, уже непросто это делать. Кажется, а что такое говорить? Просто все, говори, да и все. А в самом деле не так-то просто, говори, да и все. Лишь бы что можно говорить? Да, наверное, и не будешь лишь бы что говорить. Поэтому Павел, но то у меня так, а у Павла-то, наверное, больше было нагрузки, чем у меня. И у любого из нас. Поэтому Павел здесь опять говорит коринфянам, я охотно, вот знаете, насколько это важно охотно. Вы хорошо можете подумать и сказать, что говорить неохотно, под каким давлением, нельзя, как Павел проповедовал, до полночи слова продолжит. Это надо охоту иметь, это надо добровольно делать. Это под нажимом не сделаешь. Иди, говори. И удовольствия никакого не получает человек, если он это делает под нажимом каким-то. А вот когда охотно, и вы помните еще один текст Писания, ибо доброохотно дающего что? Любит Бог. Охотно. Что-то значит охотно. Это значит, человек согласен с этим. Он по-другому не понимает. Это сущность его. А когда неохотно, ну, говорит Павел, ну, тогда, как только порученное мне служение исполняют, мне вот за это какая награда? Если я то делаю неохотно, а он просто надо, да и все. Я бы хотел, чтобы мы сегодня все делали охотно. Охотно молились, охотно шли в молитвенный дом, охотно слушали, охотно проповедовали, потому что это будет нашей сущностью, нашим «я», а не чем-то чужим, который не присуще мне. Я просто понимаю, что это надо. Это не совсем одно и то же. И Павел говорил, я охотно буду издерживать свое. Если взять вот это свое, что материальное он имел, ну, наверное, не так-то много он имел. Если говорить сегодняшним языком, то надо бы сказать, ни кола, ни двора. Ни кола, ни двора. Мы-то хоть сегодня что-то имеем, и нормально для себя. У него было другое положение. Но иногда даже то, что он зарабатывал своими руками, потому что, ну, не понимали, не хотели накормить даже, как положено. Он и эту готов был отдать. Я говорю, работаю, истощаю свои силы, сам себя кормлю, чтобы вам донести Слово Божие, чтобы вы имели жизнь вечную, чтобы показать пример служения. И он говорил, я охотно буду издерживать свое, свое, и истощать себя. Вот свое. Это то, что я имею. А себя – это свои силы, свое здоровье и так далее, и так далее, и так далее. То, наверное, истощать себя у Павла было гораздо больше, чем свое отдавать. У него что там у него было отдавать свое? Какие-то копейки были. И то, говорит, если надо, то я отдам их. А вот себя истощать, вы недавно слышали, мы читали, что у него было в жизни. И камнями побивали, и мертвого выбрасывали за город, думали, что уже убили насмерть. И говорят, и голодный был, и кораблекрушение терпел, и чего только не было. Это было все то, что касалось его как личности, его тела, его духа и так далее, и так далее. Вот эти два момента апостол Павел отметил. «Я охотно буду издерживать свое и истощать себя за души ваши, несмотря на то, что чрезвычайно любя вас, я менее любим вами». 16 стих. Положим. Павел идет в ту же самую тему. Она его очень сильно задела. И на этом очень фундамент строили сильные его противники. Вот почему он неоднократно вот эту тему поднимает, углубляет, расширяет и доказывает. Положим, что я сам не обременял вас, но будучи хитр, лукавством брал с вас. Я слышал толкование, что Павел лукавством брал. Павел здесь не говорит, что лукавством брал. Он говорит, положим, что я брал лукавством. Допустим. Вот вы говорите, что я хитрый, я брал. Допустим. Но тогда будем рассматривать, что дальше было. Было ли лукавство с моей стороны или не было. Павел никогда себе не позволил бы брать лукавством. И он говорит, вот вы говорите, что я брал с вас лукавством. То есть сам не приходил, не просил, но других подговаривал. Вы там сходите, попросите и мне отдайте. Ну скажите там, что церквам надо, а положите мне в карман. Павел говорит, допустим, что я хитрый, я брал лукавством с вас. Положим, что я сам не обременял вас, но, будучи хитр, лукавством брал с вас. Но пользовался ли я чем от вас через кого-нибудь из тех, кого посылал к вам? Вот они что говорили. Павел умный, он не пойдет сам. Он своих друзей пошлет. Он говорит, ну давай теперь, говорит, посмотрим. Я через кого-нибудь, полученное от вас, брал последствия или нет? Но пользовался ли я чем от вас, через кого-нибудь из тех, кого посылал к вам? Кого он посылал? Я упросил Тита и послал с ним одного из братьев. Тит, воспользовался ли чем от вас? Не в одном ли духе мы действовали? Не одним ли путем ходили? И он говорит о том, он посылал Тита. Он говорит, Тит, у вас что-нибудь требовал? Тит что-нибудь у вас взял? Да и говорит, я еще брата одного послал с ним, с Титом. Если вы что-нибудь и дадите, чтобы этот брат знал, куда это пошло, чтобы не сказал, договорился с Титом, Тит набрал денег и отдал Павлу. Я говорю, Титом брата послал. Во-первых, он вас ничего не просил. А во-вторых, с ним брат был еще один. И он знал, куда что идет. Вот насколько все-таки важно, я смотрю в эту сторону, когда есть контроль, особенно финансовый, не возьмешь, другие грязью обляпают, что берешь. А когда есть проверенные люди, которые проверяют, проверьте, где, что, куда пошло. На какие цели? Поэтому сегодня очень важно, чтобы с некоторой стороны была некоторая открытость. Конечно, все сегодня не может быть раскрыто, но с другой стороны, все-таки вот этот метод, которым пользовался Павел. Ходил Тит, и вот еще один брат ходил. Можете у него спросить. И притом брали братьев, которые были похваляемы за благовествование в церквах, ну и которые были доверены. Я упросил Тита и послал с ним одного из братьев. Тит, воспользовался ли чем от вас? Не в одном ли духе мы действовали? Не одним ли путем ходили? Не думайте ли еще? 19 стих. Что мы только оправдываемся перед вами. Мы говорим перед Богом, во Христе. И все это, возлюбленное, к вашему назиданию. Знаете, Павел настолько много говорит на эту тему, что действительно могло показаться, что оправдывается всеми силами. Павел говорит, мы не оправдываемся перед вами, потому что если вы нам не поверите, то мы все равно не оправдаемся. Захотите так думать, и будете так думать, и никто вас не переломит. Но вот мы это делаем перед Господом. И Павел что имеет в виду? Когда я вам говорю эти слова, то Бог мой слышит эти слова, которые я говорю. И если Он заметит, что я говорю одно, а делаю другое, Он перестанет действовать через меня. Он не будет действовать, когда это явный обман. Поэтому я обращаю на это внимание. Не думайте лишь, что мы только оправдываемся перед вами. И Павел здесь говорит, что наша главная цель не оправдываться. Говорит, по сути дела, нам не в чем оправдываться. Мы ничего такого не сделали. Если даже другие что-то брали у вас, и вы могли сказать им, вот, мы дали неизвестно куда дель, то, говорит, мы вообще не брали от вас. Причем, зачем нам оправдываться перед вами? Мы перед филиппийцами могли оправдываться. Там перед другими из Македонии приходили братья. А перед вами что нам оправдываться? Говорит, мы от вас ничего не брали абсолютно. Но вот я-то говорю, для назидания ваше, чтобы вы поняли кое-что. Мы говорим пред Богом во Христе, и все это возлюбленное к вашему назиданию. Чтобы вы могли понять нас, могли понять любовь Божию. Павел хорошо понимает, что по-человечески вот в таком разрезе строить отношения с людьми невозможно. И никто не стал бы с коринфянами иметь дело после этого. Но вот, будучи в любви Божией, как бы коринфяне к ним не относились, они не могли по-другому относиться к ним. Они меняли свое мнение о них, а Павел о них не менял мнение. Он хотел, чтобы они были сокрыты в Господе. Он хотел, чтобы они ходили путями Господними и были спасенные люди. Поэтому не обращал внимания на их отношения, а делал то, что Господь положил на сердце делать. И говорил, я продолжаю вас любить, хотя я понимаю, что вы меня не так любите, как я вас. Но, тем не менее, я по-другому не могу. 20 стих. Ибо я опасаюсь. Вот почему он их так учит. Потому что он был намерен прийти к ним. Ибо я опасаюсь, чтобы мне по пришествии моем не найти вас такими, какими не желаю. Так же и вам не найти меня таким, каким не желаете. Чтобы не найти у вас раздора, зависти, гнева, ссор, клевет, ябед, гордости и беспорядку. Вот почему Павел вот так говорил, так глубоко проникал в этот вопрос. Он говорит, я буду идти к вам, потому что мне надо навести порядок. И я хочу, прежде чем я к вам приду, чтобы вы поняли и поменяли свое мнение. Иначе, когда я приду, то я буду его менять сам. И буду уже менять мерами строгими. Он говорит, а я этого не хочу. Потому что я делаю? Я делаю все, чтобы вы исправились, чтобы мне не найти вас такими, каких надо наказывать. Лучше поменяйтесь. Послушайте, помолитесь. Поменяйте свое мнение. Потому что, как бы там ни было, я, говорит, готов идти к вам. И, говорит, если вы останетесь на прежнем уровне, то я думаю применить к вам строгость. А вы меня таким не хотите видеть? А кто хочет видеть человека, особенно облеченного властью, который приезжает наводить порядок и может принять какие-то карательные меры принять?